В общем, до приезда родителей я должен успеть набрать необходимый багаж знаний. Зачем мне это нужно? Так и тут меня дядька Степан просветил. Традиции. Чтоб им ни дна, ни покрышки. Издавна все мужчины в семье поступают и с честью заканчивают Михайловское училище, а потом и академию. И мне предстоит та же честь. Честь стать продолжателем этой славной традиции. Поэтому и гонит так дядька с моим образованием, потому что прием в училище начнется летом, а до лета уже рукой подать. Вот тут я ощутимо напрягся. Ладно, до лета рукой подать, так и поступать в училище в мои планы категорически не входило. Становиться артиллеристом мне, восклицательные и вопросительные знаки, летчику да не в жизнь. Казалось бы, кого интересует мое личное мнение, да и со слов дядьки уже все давно решено, и мое поступление, и учеба, и дальнейшая учеба, да даже выпуск с распределением. Нужно оно мне, учиться 3 года, и распределиться потом куда-нибудь к черту на рога. Ладно, ладно, не к черту, распределение тоже вроде бы как дело давно решенное, и служить я пойду после успешного окончания означенного училища в один из столичных полков, по стопам предков, так сказать, и даже жить буду рядом, соблюдая все те же традиции нашей славной фамилии. Только это немного и примиряет с будущим. Обдумывал свалившиеся на меня новости недолго. Противиться родительской воле, нарушать семейные традиции, пойти своим путем, а каким, авиацию поднимать, как, на какие, извините, шиши, кому будет нужен безвестный изобретатель. Ладно, не совсем безвестный, фамилию никуда не денешь, но без должного образования со мной и впрямь никто никаких дел иметь не станет. Тут же как, сам корпус сделать несложно, мотор найти или подобрать из уже существующих, тоже не проблема, делать что-то новое, свое, пока нереально от слова вообще, и сопутствующие производства, которых нет в природе, это и ткани на обшивку, и бензин, и масла, и многое другое, начнешь вот так перечислять, и руки опускаются, и это я еще в тонкости не вникал, нет, без связи в обществе, без поддержки семьи, в том числе и моральной, пробиваться будет очень трудно, не говорю, что невозможно, нет, как-то пробиться наверняка можно будет, но процесс этот будет весьма и весьма проблематичным. Пришлось смириться и обдумать свои дальнейшие шаги в свете открывшейся информации, и начинать действовать нужно уже сейчас, времени мало осталось, лето на носу, поступление не за горами, значит, нужно удвоить усилия, времени на сон меньше выделять, прорвусь, да завтра у меня целая прорва времени. «Дядька Степан, а давай-ка мы с тобой в каретный сарай заглянем», заканчиваю урок фехтования вопросом. «И что там такого особенного, чего ты не видел?» «Дядьке хочется отдохнуть, ополоснуться и наведаться на кухню, а придется тащиться со мной по жаре, и никуда ведь не денешься». «Видел, не видел», с трудом стягиваю через голову мокрую от пота рубаху. «Проклятая прилипла к телу и никак не желает стягиваться. Пыхчу недовольно, нужно мне, ну раз нужно». Помогает мне с рубахой дядька. Каретный сарай находится неподалеку. Да здесь все неподалеку, если считать по здешним меркам. Всего-то выйти из дома, пройти через подъездный круг, свернуть на боковую липовую аллею, пройти по ней 50 шагов и найдешь желаемое. Длинное каменное здание, сложенное из огромных гранитных валунов. Высокое, с покатой плоской крышей. Здесь все хозяйственные строения почему-то с подобными крышами. А вот если бы были со скатами, с двойными, тогда ничего бы на них не задерживалось, скатывалось бы вниз, и не полез бы тогда наследник за валаном на крышу, не провалился бы и не поломался до смерти. Вот так, 2 ворот распашных, сейчас закрытых, 1 входная дверь с правого торца сарая, через нее мы и попадаем внутрь. Какое-то время стоим на месте, ждем, пока глаза привыкнут к сумраку. Окошек здесь никаких не предусмотрено, да и зачем они, для кого? Ворота распахнуло и светло, а окна ни к чему. Сразу передо мной высокая черная лакированная, для торжественных выездов, карета. За ней стоят 2 коляски и еще 1 дрожки, хозяйские. На них князь свои владения объезжает, когда в том потребность появляется. Но меня сейчас не они интересуют. У дальней от нас стены стоит то, ради чего я сюда и пришел. Автомобиль, самый настоящий, производство Яковлева и Фрезе, как мне с гордостью и важностью объяснил в первое мое посещение этого места дядька, опыжился как при этом, смешно до слез, как будто сам его сделал. Только позже я понял, что для этого времени это чудо из чудес. Их всего-то в стране штук несколько было сделано, и один из них вот он, стоит передо мной во всем своем сверкающем великолепии. Пахнет свежим лаком и бензином. Да, этот автомобиль, похожий, да не похожий, а выглядящий один в один как стоящая рядом конная коляска, имеет бензиновый моторчик, аж в две лошадиных силищи. Жуть. С интересом и понятным любопытством слушал Дядькин рассказ о характеристиках этого чуда инженерной мысли, о колесах на резиновом ходу, о тормозах, о системе охлаждения, и зевал про себя, но вид делал весьма заинтересованный, иначе бы меня никто не понял, дядька тем более. Да он сразу сказал, что прошлый я, до потери памяти то есть, очень этой техникой интересовался, ему даже порулить давали, в присутствии папеньки, конечно. Что по-настоящему удивило, это запас хода на одном баке, это шарманка, это швейная машинка может проехать, я чуть в осадок не выпал, когда цифру услышал, больше 100 верст, да она на первом же десятке развалится, я же сам по этим дорогам хожу, ноги сбиваю, а тут деревянные колеса, и деревянная же рама, вряд ли все это хитромудрое сооружение сможет выдержать местное бездорожье, сможет, тут же уверил меня дядька, да мы с Дмитрием Игоревичем на этой коляске сколько раз уже в город съездили, с гордостью посмотрел на меня, увидел, что я с явным скептицизмом отнесся к его словам и добавил уже с явно меньшим энтузиазмом, и обратно вернулись, без поломок. Правда, воду доливать пришлось несколько раз, чтобы двигатель не перегрелся. Ладно, поверю. Так вот, для чего я дядьку в этот сарай притащил, а посмотреть на мотор, убедиться или разочароваться, узнать, смогу ли я нечто подобное использовать в своих целях, или придется все-таки начинать с нуля. Посмотрел, убедился, заработал еще несколько подозрительных взглядов от дядьки. Ну и сколько можно так на меня смотреть? Да, понимаю, что своим знанием техники вызываю много вопросов. Так их и так было достаточно. Я и до этого момента всем своим поведением приковывал к своей персоне слишком пристальное внимание. Где-то не знал ничего, а в чем-то, как например вот в этакой технике, показывал отличную осведомленность. Откуда все это? Оттуда, отвечал, показывая при этом пальцем в небо, и простые люди в нашей усадьбе велись на этот жест, верили в божественное предначертание, все, кроме дядьки, тот все время держался на стороже, правда, последнее время то ли смирился с тем фактом, что наследник после выздоровления начал проявлять несвойственные ему ранее качества души и тела, то ли попривык к моим чудачествам, и есть у меня некая уверенность, что последнее все-таки более вероятно, да, о чем это я? Так о моторе же, подошел к самобеглой коляске, язык у меня не поворачивается эту штуку автомобилем назвать, откинул вверх горизонтальную крышку, выполняющую роль капота и заглянул внутрь. Света маловато, не разобрать в подробностях, что тут и как. Покосился на дядьку, вздохнул, нет, его просить помочь открыть ворота бесполезно. Начнет зудеть, зачем и почему, устроит очередную лекцию о том, что можно делать наследнику старинного княжеского рода и чего делать категорически нежелательно. Эх, дядька, дядька, если бы ты знал, чем я вскоре займусь, ты бы это открывание ворот посчитал бы такой ерундой, что... Короче, пока дядька отвлекся на что-то, я створками ворот и занялся. Тяжелые они, крючья откинул, толкнул. Ох, как заскрипели воротины несмазанными петлями, завизжали недовольно, шеркнули нижней кромкой по земле, по смеси крупного речного песка с галечником, оставляя неглубокие полосы. Не только я от этого пронзительного визга скривился, но и подскочивший ко мне в помощь дядька. Некому петли смазать, почему-то виновато оправдывается передо мной. Конюха перед самым отъездом за границу князь уволил, а нового еще не успели подобрать. Да мне-то что, отмахиваюсь. Так ты в отсутствии князя полный хозяин, отчет держу. Ну, да, как же, хозяин, кто угодно. Только не я, да меня даже девки-горняшки не слушаются, хихикают только, когда навстречу в коридоре попадаются, да стараются прошмыгнуть мимо поскорее, опасаются чего-то, дурехи, зря, я же добрый, давай-ка этот агрегат на улицу выкатим, а то в такой темноте не видно ничего, проверяю, прямо ли стоят колеса, если упереться и толкнуть эту штуку, то вроде бы должна она точно в проем ворот попасть, наклонился, заглянул под коляску, проверил, не подложены ли под колеса какие-нибудь стопоры. Нет, чисто, можно пробовать. Помогай, чего стоишь. Налегаю на заднее колесо в попытке его прокрутить. А что, почему бы и не так? Плечо рычага большое, усилие тоже ничего, пойдет, никуда не денется. Если на передаче, конечно, не стоит или на стояночном тормозе. Вопреки опасениям, агрегат катится легко, узкие шины шуршат по плотному песку. Останавливаемся сразу же. Пора посмотреть, что тут и как устроено, и почему бы не попытаться завести эту лоханку. Наверняка ведь это очень просто сделать, аккумулятора нет, значит, нужно подкачать. И подкачивать не надо, просто открываем топливный краник, вот это точно он, тут и трубка из бака идет. А бак не пустой, крышку открутил, нос сунул, знакомый запах учуял. Точно, простая схема. Ты что это задумал? Лезет под руку дядька в самый ответственный момент, а и впрямь, что-то я разогнался. Хотел же осмотреть все для начала. Сейчас разберемся, что здесь и как, да и запустим эту шарманку. Отмахиваюсь от взволновавшегося дядьки и все-таки откидываю вверх капотную доску. Так, что тут у нас? Кривой стартер лежит рядом, в специальном ящичке. Тут же и какие-то резиновые трубки, и даже запас масла с водой имеется. Масло в картере должно быть. Вот вроде бы как заливная пробка. Проверим уровень, получится или нет. Щуп отсутствует, но масло присутствует. Я заглянул одним глазком в отверстие и увидел поблескивающую жидкость. А куда рычаг вставляется? Кроме как в храповик на коленвале больше некуда. Не обращаю никакого внимания на так и лезущего под руку дядьку. Отмахиваюсь от него локтем и попадаю почему-то мягкому. Всхлип, и все помехи исчезают. Рывок, оборот один, другой. Рычаг больно лупит по пальцам. Трясу кистями, подпрыгиваю даже и повторяю попытку. Наверное, рано краник открыл. А если закрыть, чтобы перелива не было, попытка номер два оказывается успешной. Эта дура пыхнула и затарахтела. Из глушителя, а он здесь над капотом, прямо мне в лицо клуб копоти вылетел. Отшатнулся, одной рукой глаза от сажи протираю, второй к кранику тянусь, открыть пытаюсь. Пальцы соскальзывают. Но кое-как справился, не заглох агрегат. Оборачиваюсь, где там дядька, пусть порадуется на мои успехи. А бедолага сидит на корточках, запах держится, кривит страдальчески физиономию и на меня смотрит. А в глазах вселенская скорбь плещется напополам с испугом. Что случилось? Ты чего это расселся? Растерянно спрашиваю. Другого ничего не нашел, чтобы спросить. Чего? Чего? Бурчит дядька и с кряхтением встает. Смотреть нужно. Куда руками целишь? Ты смотри-ка, работает. А я не верил. Не верил он, улыбаюсь во все свои, сколько их там у меня. Короче, улыбаюсь. Ах ты ж ты мне, охает дядька. Тянется рукой к моему лицу. Я на автомате отшатываюсь. И тогда он осторожно говорит, что это у тебя все лицо черное стало. Где? Заглядываю в отражатель левой фары и начинаю громко хохотать. Так, что заглушаю смехом бодрое тарахтение этой газонокосилки. Эта сажа из выхлопной трубы прямо в лицо попала. Сажа, из выхлопной, жует губы дядька. А ты что думал? Успокаиваюсь и пытаюсь тщетно стереть эту дрянь с лица рукавом. Ты что делаешь? Останавливает меня дядька. И так на тебе вся одежа горит. Не напасешься. Постой, я тебе сейчас чистую тряпицу принесу. И воды, воды принеси. Кричу ему вслед. Буквально минутой наставник появляется из глубины сарая с полным ведром воды и какой-то тряпкой в руке. Сам справишься или помочь умыться? Сам справлюсь, начинаю умываться. Сажа оттирается плохо, приходится сильно тереть. Скоро кожа начинает гореть, а дядька все порывается помочь, то и дело отталкиваю его руку. Ладно, пока и так сойдет. Потом отмоюсь. Ну, что, прокатимся. Лезь на сиденье. И сам первым запрыгиваю на широкую скамью, обитую кожей. Разберусь только, что здесь за рычаги. Николай Дмитриевич, в голосе дядьки отчетливо проскакивают явные нотки страха. Может лучше ну его, закатим эту дуру на место, да и пусть стоит до возвращения батюшки. Обязательно закатим, соглашаюсь и киваю, а сам орудую рычагами. Понятно, этот управляет передними колесами, это тормоза, это еще тормоза, стояночные, а это отвечает за переключение передач. Ну, что, поехали. И мы тронулись, только сразу же заглохли. Пришлось слезать и снова крутить рукояткой запуска, но уже без отбития пальцев и ладоней. И в этот раз у меня получилось тронуться с места. Глава 6. Хорошо, что аллейку заложили пошире, иначе бы точно какое-нибудь дерево зацепил. Навыки из той жизни не срабатывают. Им еще адаптироваться под местные реалии нужно. Да чего же несуразное управление на этой таратайке. До рулевого колеса местные гении еще не дошли. Вместо него самое простое, что только можно придумать, рычаг или румпель. Да какая разница, как эту хрень называть. Руль, он и в Африке руль, как бы он ни выглядел. Чтобы поехать в левую сторону или направо свернуть, приходится его в соответствующую сторону поворачивать. Люфты в соединениях огроменные, эта хреновина словно сама решает, куда ей сворачивать. Упарился, пока наловчился предугадывать машинные порывы и своевременно их парировать. И ведь никакой обратной связи от колес на этом румпеле из-за люфтов. Мало того, это якобы управление еще и чуточку из-за них запаздывает. Как раз в такие моменты агрегат рыскать и начинает, так понимаю. Интересно, а на здешних Фордах или Пежо такая же система или уже более прогрессивная? Я же помню откуда-то, что уже должны быть в стране машины этих марок. Посмотреть бы. Пока приноровился к управлению, исплевался, изругался. Хорошо еще, что без использования соответствующих выплеснутым эмоциям характерных идиоматических выражений. А то представляю, как бы тогда у дядьки глаза повылазили от удивления, или от ужаса, как тут угадаешь. Это на практике проверять нужно, но лучше не надо. Напроверялся уже, где только не засветился со своей несоответствующей манерой поведения и изложением вслух своих мыслей. В общем, с грехом пополам докатились до центральной площадки и сделали два круга вокруг клумбы. Приноровился, и коляска самобеглая пошла ровнее, даже подгазовывать понемногу начал. Из выхлопной трубы дым клубами сизыми валит, моторчик весело тарахтит. Люди со всех сторон сбегаются поглазеть на бесплатный механический аттракцион. Ворон местных с деревьев согнал, теперь они кругами над нами ходят, пикируют, возмущенно орут и гадят. Бомбят на выходе из пикирования, так сверху блимбы и шмякаются. И брызги, как осколки, летят во все стороны, а мы верх не успели надвинуть. Досталось нам с дядькой по полной. Отмывать салон теперь придется, и самим отмываться, и одежду в стирку отдавать. Остановились точно напротив парадного входа в усадьбу. Мастерство, оно ведь никуда не делось. И глушить такой мотор просто, перекрыл подачу бензина, он и заглох. Уф-эф, все это время ехал на первой передаче, привыкал к управлению, на вторую переходить пока не рисковал. Сейчас отдышусь, водички выпью. Повариха как раз из окна своей кухни выглядывает, удивляется нашему с дядькой внешнему виду, ее и попрошу воды подать. Да и в обратную сторону начну круги наматывать. Выезжать куда-то еще пока страшновато, для начала достаточно. Вернусь к сараю, проверю технику, сам отдохну. Вроде бы и ерунда, аллейка и два круга, а умотался, словно вагон с углем разгрузил. И только после этого, возможно, еще куда-нибудь прокачусь. Или не после этого, да и отдыхать в моем возрасте много вредно. Глянул в направлении выезда с территории усадьбы. А почему бы и нет, зудит что-то пониже спины, не буду уточнять, где именно, так и подталкивает, а что там, за воротами, ну, Николай Дмитриевич, отряхивается от несуществующей пыли дядька, нервно охлопывает себя по животу, по штанинам и повторяет, словно заведенный, ну, Николай Дмитриевич, ну, удивил, Клаша, водички попить подай, улыбнулся поварихе, и на стояночный тормоз аппарат поставил, есть здесь и такой. Та перекрестилась да и скрылась, чтобы буквально через секунду вновь появиться в открытом окне и протянуть мне большую и явно тяжелую кружку. При этом сама через подоконник перевесилась, а груди тяжелые сарафан оттянули, как не вывалились. Вот для чего ворот женщины завязывают. Зрелище, завораживающее своей милой эротичностью. Дядька даже громко сглотнул при виде такой прелести. Клаша услышала, заулыбалась довольно и еще ниже наклонилась. Якобы мне кружку на вытянутой руке протягивает, подходи да бери, а тяжелая кружечка-то, в себя литр точно вмещает, а то и больше, вон как повариха напряглась, только было собрался за водой пойти, да заодно и повариху от падения спасти, да дядька остановил, придержал аккуратно за руку, ты посиди пока, отдохни, а сам пальчиком поманил одного из глазевших мужичков, да и приказал забрать у поварихи кружку и поднести питье его сиятельству. Пока мужичок с явным энтузиазмом и гордым видом выполнял приказание, как же, отметили именно его, почти приобщили к механике, можно будет потом нос позадирать, дядька меня тихонечко наставлял, шептал на ухо, сам не ходи, невместно при мужиках, прикажи и все сделают, им хорошо, княжич их старание заметил, и тебе уважение, запомни, как себя с первых минут поставишь, так к тебе и дальше станут относиться, понял, понял. Кивнул в ответ, принял протянутую мне мужичком кружку, поднес ко рту и присосался, как клещ. Мало того, что вкусно, так и пахнет напиток одуряюще. Еще и в нос пузырьками шибает. Клаша молодец, кваску холодного налила, сообразила, что мне лучше будет и вкуснее. Краем глаза вижу, что дядька исподволь, чтобы никто не заметил, поварихе кулак показывает, а та и довольная, как увидела реакцию дядьки, так еще пуще наклонилась. Ну куда пуще-то, сейчас все это богатство как перевесит, да как вытянет повариху из окна, вот шуму-то будет, пусть и невысоко тут, но не побилась бы, дуреха. Похоже, что не только мне подобные мысли в голову пришли. Дядька кулак убрал, но скривился и рявкнул. «Клавдия, ну-ка скройся с глаз моих, не доводи до греха». Повариха сначала отшутиться думала, это сразу понятно было, да на меня глянула, потом на свое вывалившееся за окно хозяйство, на весело скалящихся бесплатному зрелищу мужиков, усмехнулась, да и втянулась в кухню, глянула оттуда на дядьку свысока, победно повела плечами, вскинула гордо голову, да и окно закрыла. «Гад ты, дядька, такую картину испортил, такого зрелища лишил, и нечего теперь так шумно и горестно вздыхать, коли сам виноват». Глянул на него искоса, а он с кухонного окошка глаз не сводит. «Опа, да у них тут вроде бы как Амур пролетел, отношения, ах ты, старый плут, ходок, что он там все мне шепчет, а, про уважение, так это всем понятно». «Да чего тут не понять, ничего в этом мире не меняется, уважение, да какое это уважение, таким образом настоящий авторитет не зарабатывается, а то, о чем он мне толкует, ничто иное, как самое что ни на есть дедовщина, всегда считал и считаю, что корни дедовщины тянутся из садиков и школ, из заводов и предприятий, из различных учебных и служебных заведений». В них и нужно в самую первую очередь искоренять эту самую дедовщину. Вас в садике старшие не шпыняли, а во дворе, или в школе, деньги не отбирали и тумаков вдогонку не навешивали? Нет, школа, наверное, сказочная была. Что, время сейчас другое? Да, нет, время всегда одинаковое, и люди. А вот условия, да, они меняются. А в институте что? Старшие курсы младших не обижали, не относились свысока, да сколько угодно. Было же, если не хитрить, было, то-то, а на работе или службе, наверняка, только там это по-другому называют, чинопочитание, уважение или еще как, а то, ишь, привыкли все на армию валить, просто в армии, в силу ее специфики, все гораздо заметнее, чем на гражданке, потому что коллектив закрытый, люди постоянно находятся друг подле друга, так что не наговаривайте на армию, она лишь проявляет то, что в нас закладывают с детства. Пока квасок пил, еще больше народа набежало. Откуда столько-то? Из близлежащей деревеньки, что ли? Близко не подходит, опасаются, со стороны поглядывают во все глаза, да во весь голос нас с дядькой обсуждают. Как это мы так лихо с этой вонючей тележкой управляемся? Интересно, что впереди толпы одни мужики стоят, картузы с голов поснимали, в руках их мнут, под ногами малые вьются, головенки свои наружу высунут, стрельнут восторженными глазенками и тут же назад прячутся, за спины взрослых. Ребятни постарше не вижу, словно вообще их нет. Наверное, старшие все к делу приставлены, и отлучаться им не положено. Во втором ряду уже женщины стоят, больше молчат, а переговариваются в основном мужики. А вот и управляющий показался. Пешком пришел, потому и отстал от деревенских. Сразу заметил, что мы на него смотрим, поклонился коротко, поприветствовал. Ну и дядька ему также кивнул. Я, чтобы не накосячить, сделал вид, что на агрегат отвлекся. Это, получается, в который раз я его вижу. В третий, или второй все-таки, и не упомню, как-то не попадается он мне на глаза. Или делом настолько занят, или просто стороной обходит, как все непонятное. А я для всех окружающих очень непонятное создание. Подслушал тут один интересный разговор. Горничные между собой на кухне судачили, говорили, мол, после выздоровления своего чудесного княжича не узнать стало, словно подменили его. А ну, цыть, шикнула на разболтавшихся девушек Клаша, разговорились, глупые, а ну как услышит кто, беды вам не миновать, да кто услышит-то. Девичий голос сбавил громкость, притих, но сдаваться не собирается, продолжает стоять на своем, сама посуди, то с нас глаз не сводил, все ненароком прижаться норовил, а тут как обрезало, и чего в этом плохого, втянулась в разговор Клаша, для нас ничего, это уже другая девушка влезла, я их пока по голосу слабо различаю, да и через закрытую дверь попробуй различи, кому какой голос принадлежит, а для княжича удивительное дело, молодой же еще, как бы плохого ничего не было, молчи, дура девка, за такие разговоры сама знаешь, что может быть, а Николай Дмитриевич нормальный, сама сколько раз замечала, как он на меня заглядывался, ну, когда думал, что никто не видит, да на тебя все заглядываются, даже кони. Громкий девичий хохот заглушил ответ поварихи, и вообще, странный он какой-то стал, отсмеявшись, первая продолжила разговор, ранее за книжкой было не увидеть, а тут из библиотеки не вылезает, языки разные учит, послушаешь ненароком, так ни одного ж словечка не поймешь, железом с наставником своим, как оглашенные, машут, звон по всей усадьбе стоит, тишина в ответ, никто ничего не стал говорить, тогда тот же голос победно закончил, он даже вставать с петухами начал, дальше подслушивать стало противно, вроде бы пустое, кто мне здесь что может сказать, в чем упрекнуть посмеет, я сам себе строгий контролер, поэтому тихонько отошел назад, а потом вообще ушел, но разговор этот еще не один раз в голове прокрутил, очень уж меня первая его часть насторожила, и непонятно, что с этим делать, девок-горняшек при встрече щупать, или щипать, или еще что, другой мир, другое время, а люди, те же, может, зря я загоняюсь, возможно, следует себя и впрямь как-то попроще вести, повстречал кого из девок в коридорчике или на лестнице ненароком, так там же к стеночке и прижал, а, или княжичу такое непозволительно, кто бы подсказал нужную схему поведения, у кого бы совета спросить, у дядьки, мысленно за голову схватился, сколько всего нового еще узнать нужно, как на все время найти, а ведь это еще не край, край будет, когда на учебу поеду, когда среди незнакомых людей окажусь, в новом для себя обществе, в совершенно других, непривычных доселе условиях, и не ехать бы, а придется. Дядька подробно все расклады объяснил, не открутиться мне от этого, мрак, вздохнул, усмехнулся, да и махнул рукой на все, само собой, тоже мысленно, никуда я не денусь, справлюсь, и еще об одном подумал, как было бы хорошо, если бы смог уехать в училище до приезда родителей, или сначала в столицу, а потом и в училище, хорошо бы, да жаль, не получится, прием так рано не начнется, а больше мне и некуда ехать, и ни к кому, ну да ничего, сошлюсь на частичную амнезию, я уже как бы привык в сложных ситуациях на потерю памяти ссылаться, помогает, дядьке, конечно, достанется в случае такого моего признания, как и всем причастным, и непричастным тоже, что не досмотрели, проворонили, не уберегли наследника, но что делать, потерпит, если жизнь такая, суровая, а насчет того, как мне с горняшками себя вести, дядьку и спрошу в самом деле. Пусть отдувается, стою, на собравшийся народ поглядываю, да квасок допиваю, мужичок не отходит, мнется чуть в стороне, дожидается возврата опустевшей тары, правильно, молодец, не мне же кружку назад относить, да и клаша на дядьку, похоже, обиделась, окошко притворила, придется с кружкой до двери черного хода бежать, а тут немного, не мало, а шагов 50 будет, поехали дальше. Только самому ручку крутить при таком собрании народа уже невместно. Эй, кто тут желает помочь двигатель запустить? Бросаю в толпу клич и кашусь взглядом на дядьку. Одобрит или нет? Одобрил, заулыбался довольно в усы. А чё делать-то над? После коротенькой паузы выкрикнул кто-то из толпы. Это кто там такой смелый нашелся? Покажись, и сам спрыгнул с сиденья на землю, шагнул вперед и подначил кричавшего. Или испугался? Чё это сразу испугался? Восклицательные и вопросительные знаки, расталкивает мужиков и выходит вперед относительно молодой мужик, усы с бородой, на голове картуз, сапоги с шароварами, рубаха на выпуск, а нет, не на выпуск, поясок имеется, просто рубаха колоколом собралась, ремня и не видно, вот он я, готов помочь, так чё делать-то над, иди сюда, подзываю парня ближе, оглядывается, но идет смело, ну а когда тот подходит ближе, понимаю, что он просто выглядит молодо, на самом-то деле ему далеко за 30, морщины по лицу, а их издалека не видно, и борода с усами их скрывают, и загар, берешь эту железяку, показываю на кривой стартер, жду, пока мужичок возьмет в руки железяку и объясняю дальше, обходишь с этой стороны, обходи, что застыл, и вот сюда вставляешь, проверяешь зацепление, показываю, как именно нужно проверять, ну а что, других учить, это не самому делать, это можно, и крутишь, и останавливаю торопыгу, объясняю дальше, да пальцы не полным хватом клади, а с одной стороны обхватывай рукоять, гляди как правильно делать, ну понял, это я сейчас перестраховываюсь, одно дело, когда сам себе вред нанесешь, и другое, когда кому-то постороннему из-за собственного разгильдяйства. Мне же нетрудно ему пару лишних слов сказать, при этом понимаю, что движок слабенький и отдача, если она будет при раннем зажигании, вряд ли пальцы отобьет. Понимаю, но все равно перестраховываюсь. Был у меня такой печальный опыт в детстве, когда на мопедах гоняли по дворам. Помню, на кикстартер ногой нажимаешь, а он в обратную сторону ногу отбрасывает. Неприятно до боли иной раз было, ступню через кет отсушивало напрочь. Гоняли лихо. Ну и не только по дворам, на дорогу тоже иной раз выскакивали. Боялись гаишников, но рисковали. Как же, самый что ни на есть пацанский поступок. Правда, к чести своей к тому времени уже знали на зубок и правила дорожного движения, и где можно на дорогу выезжать, а где этого делать категорически не рекомендуется. Гоняли, в основном, по второстепенным дорогам и по загородным. Да и правду сказать, движение тогда было не такое, как сейчас, и техники на дорогах было значительно меньше, а гаишников больше. Только правила нарушишь, а они уже тут как тут, и ловили нас часто. Ну, пытались ловить, мы же местные, все тропы знаем. Посмотришь хронику тех лет и вспоминаешь. Да, было же времечко. Потом немного подросли, и гонять стали уже на мотоциклах. Помню, у меня был первый восход, дядька подарил на день рождения свой старый. Сам на нем уже не ездил, вот и отдал, вопреки всем в семье и мне на радость. Ух, сколько мы с ребятами на нем километров по таежным узким дорогам и тропам наколесили. Сколько распадков и перевалов проехали, сколько рек и ручьев форсировали. Бывало, ломались, случалось, тонули. Но всегда ремонтировались сами в походных условиях и до дома добирались своим ходом. И мотик из воды вытаскивали, сушили и запускали. Потом на права сдали, и компания наша разрослась, нас стало больше. Стих собрал себе из металлолома Минск, Соколенку тоже такой же восход родители купили, Гена гонял на отцовском ижике с коляской, пока отец в рейсе находился. Бывало, днями и неделями из тайги не вылезали, гоняли по диким местам, по бухтам и заливам. Это сейчас на море приткнуться негде, а тогда подальше от города отъедешь и вот он, дикий пляж, пустая абсолютно бухта, золотистый песочек на берегу, ласковое и теплое море, скалы по мысам, красота. И кроме нас, никого. Ночью в палатках спим, днем из моря не вылезаем. И море тогда было не то, что сейчас. Сколько было трепанга, мидий, гребешка и прочих ракушек. Тьма. Удочки всегда с собой имели, рыбы в воде навалом, так что никогда не голодали. Одна проблема, хлеба приходилось с собой много брать. В тайге и на море его не купишь. А еще, помню, собирал я аэросани. Мотор на той же свалке металлолома вместе с рамой добыл. В сборе с передней вилкой, кстати, и бензобак с сиденьем. Вообще раньше свалка металлолома была сродни золотому дну. Там все можно было найти, даже любой цветной металл. Сторожа, договорился за трояк, они глаза и закрыли, что я выношу и сколько. Сложнее было все это добро до места дотащить. Раму переваривали по моему чертежу на заводе, тоже по знакомству, вытаскивал потом ее через забор. Такое приключение было. Она же здоровая получилась. Стойки под задние лыжи, под винтовую группу в разные стороны торчат, как нести. Так мне ее ребята-сварщики до периметра на муравье мотороллере в кузове довезли и перекинуть на ту сторону забора помогли. Перелез и дальше уже сам, в одиночку, эту штуку неподъемную на себе пер. Неподъемная, потому что неудобно нести. Но донес, никуда не делся. Да идти недалеко уже было, всего-то перейти через железку, подняться по склону горы и вот она. Наша станция юных техников, там все и собирал. Да, с этими санями я тогда наприключался, будь здоров, до сих пор с удовольствием прошлые деньки вспоминаю. Алюминий на лыжи тоже утащил с завода, но уже с другого. В качестве шефской помощи для станции договорился. Теперь-то понимаю, что это была за помощь, если выносил так же, через забор. Как вспомню, так вздрогну. Листы полуторка, стандартные, в руках так и играют, но... Повезло, вынес, не поймали. Какие-то детали вытачивал сам на станке, что-то пришлось делать на заводе, но уже официально. После эпопеи с листами алюминия больше так не рисковал, хоть тут ума хватило. Винт сам вырезал и отбалансировал. На ПСРЗ, в столярном цеху, подобрали отличную заготовку для него. Друг детства помогал выбрать, одноклассник, царствие ему небесное. Работал он там тогда, а собрать все в кучу не успел, уехал поступать, и поступил. Так все и пропало, никому моя задумка с аэросанями кроме меня самого не была нужна. Растащили детали, а винт остался. В авиамодельном кружке потом лет 10 стоял. Заходил я туда, будучи в отпуске, самолично его видел. К чему это я так развоспоминался? К тому, что такая техника, как вот эта коляска самобеглая, никакой сложности для меня не представляет. А пока воспоминаниям предавался, мужичок мотор и запустил. И как-то споро у него получилось это проделать, что я решил его на будущее приметить. Всего-то раз и крутнул. Движок с первого оборота схватился, затарахтел ровно, из глушака синий дымок повалил. Кстати, по возвращению в... Куда? В сарай? Звучит как-то непривычно. В гараж? Так и стану отныне то строение называть. В общем, нужно обязательно проверить масло. Наверное, жрет как не в себя, раз так дымит. Топливный краник открыл, бензин побежал, теперь можно не опасаться, что заглохнет мотор. Кривой стартер у мужичка отобрал, под ноги бросил. Самого его развернул и в спину его подтолкнул. Иди, мол, к своим. Имя спрашивать не стал. Управляющий здесь, он мне и скажет в случае надобности. А сам на водительское сиденье полез. Оно тут строго по центру получается. По правую руку дядька сидит, слева чуток свободного места имеется. Можно еще одного пассажира брать, но тогда водителю тесновато придется. Лучше на свободное место груз какой-нибудь положить. Пальто, например, или шапку. Багажного отсека здесь, к сожалению, не предусмотрено. Да и какой тут багаж? Этому моторчику и без багажа тяжеловато. С круга съехал на подъездную аллею, домчался по ней до ворот. Как-никак уже и опыт появился. Первая передача уже не устраивала, переключился на вторую. Машинка веселее побежала, километров 15 в час на глазок получается. Из будочки сторож выскочил, засуетился, забегал и отворил перед нами ворота. Переглянулись с дядькой, и я выехал за пределы усадьбы. Куда эта дорога ведет? Наклонился к дядьке, чтобы не сильно кричать. Мотор вроде бы и не громко за спиной тарахтит, а вот глушак прямо под боком находится. От него больше всего шуму. В верстах в двух развилка будет. Направо в город, налево к реке, во весь голос кричит мне прямо в ухо дядька. Оглушил, старый черт. Поехали к реке, отодвинулся подальше на всякий случай. А доедем? Уже чуть тише кричит старый. А куда мы денемся? Смеюсь в ответ. Дорога становится чуть лучше, и я переключаюсь на вторую передачу. А не доедем, так докатим. На развилке повернули налево, как и хотел. Здесь пришлось снизить скорость. Дорога стала еще хуже, на неровностях корпус начал поскрипывать и потрескивать. Деревянный же, не развалился бы. На ямах и колдобинах весело подпрыгивали. Рессоры здесь есть, а амортизаторов нет. Зато на сиденье подстилка в виде самого натурального стеганого матраса лежит. Она и спасает наши тела от ушибов. Иначе поотбивали бы себе на этих ухабах все, что можно и что нельзя. Скорость еще больше снизил. Из одного упрямства дальше поехал. Хотелось что-то новое увидеть. А то все имение и имение, усадьба да подсобные помещения. А тут река, простор. Скорость-то снизил, а кузову все равно достается. Поскрипывает, что вызывает определенное беспокойство. Или просто не привык я к таким кузовам, а для них подобный скрип обычное дело, может быть. И еще за цепную передачу на колеса беспокоился. Пыль же, и сидеть было очень неудобно, особенно когда по колдобинам поехали. Сидушка широкая, матрас под нами ползает, приходится ногами в пол упираться, возвращать его на место. И боковой поддержки нет, спине тяжко, ей тоже упереться ни во что, если только в соседа. Вот и снизил скорость, поехал на первый, медленно, зато спокойно. Вот и берег, большой луг и река, широкая, метров 300 здесь будет. На той стороне строения какие-то виднеются, даже лестницу разглядел, что к реке спускается по крутому берегу. Пристанька небольшая, и лодочка стоит, это успел разглядеть. Останавливайся, толкает меня в бок дядька. Зачем, не понимаю, до берега же еще далеко. Да вон не видишь, что ли, кивает в сторону, кашусь туда же. Ну, отдыхающие и что, люди отдохнуть приехали, пикничок устроили, лошадок выпрягли, сами под зонтом устроились. Дальше не видно, накрыли они поляну или нет, далеко до них, но то, что среди отдыхающих дамы присутствуют, сразу сумел углядеть. Платья и шляпки издалека видно, не узнал, что ли, начинает сердиться дядька. Остановись же ты, хватается за один рычаг, тянет его на себя, цепь дергается, коляска зарывается задними колесами в песок, по инерции выскакивает из ямок. Отбрасываю дядькины руки в стороны. Ополоумил совсем, старый, убить нас хочешь, руки убери, перевернемся же». Но остановился. Дядька ведь не просто так запаниковал, значит, причина на то точно имеется. И находится она, причина эта, вон там, под зонтом. Это кто такие? Моторчик глушить пока не стал. И остановился с таким расчетом, чтобы сразу же можно было развернуться и назад поехать. И этого не помнишь? Дядька, не отрываясь, смотрит в сторону гуляющей компании и гоняет по щекам сухие желваки. Вопрос риторический и ответа не требует. Поэтому просто пожимаю плечами. Старый каким-то образом улавливает мой жест, вздыхает тяжело и сдувается, обмикает на сиденье. «Да где уж тебе помнить-то? Поехали отсюда, дома обо всем расскажу». Но уехать мы не успеваем. Отдыхающие сразу засекли наше появление и дружной толпой уже направляются в нашу сторону. Еще бы не засекли, эта тарахтелка на всю округу швейной машинкой стрекочет. Теперь уезжать нельзя, на бегство будет похоже. Стоим, ждем. Вылезать из авто и не думаю. Глава 7. Отредактировал текст. Да только забыл я, что у нас вся коляска, начиная с кожаного, сейчас собранного гармошкой у нас за спиной тента, и до колес в вороньем помете. И дядька промолчал, видать, при виде гуляющей реки разряженной в светлые одежды группы молодых людей, у него из головы начисто все вынесло. И нам об этом факте сразу напомнили. Две пары приблизительно моего возраста или чуть постарше, или младше, пока не рассмотрел. Девушки так точно помладше, я с них сейчас глаз не спускаю. Еще бы, первые мною встреченные аристократки. Это еще одно знание. Любопытно, как и во что одеты дамы, как себя ведут, как идут, как держатся в компании. И, если глаза меня не обманывают, это сестры. Есть что-то общее в лицах. И локоны, выбивающиеся из-под шляпок, одного оттенка, светленькие. Не блондинки, а русые, с золотистой рыжинкой. Одна чуть младше другой, и держат друг друга под руку. Точно, сестры. Погодки, похожи на то, одеты почти одинаково. Фасон платьев, как на мой неискушенный взгляд, уж точно один. Воротник стойка, пышные рукава, затянутая талия. В цвете есть небольшое различие, в оттенке вернее. Одно платье светлое кремовое, другое чуть более темное. Приглушенный такой цвет, неяркий. И шляпки в тон платьям и тоже одинаковые у обеих девиц. Да даже зонтики и те одинаковые. Про перчатки уже и не упоминаю. Значит, догадался правильно, что сестрицы. Глаз алмаз. Издалека все рассмотрел, словно сфотографировал. Парни, теперь можно и нужно на них посмотреть. Обязательно. Оцените сходящую от них опасность и приготовиться. К чему? А ко всему. Ведь недаром дядька так торопил меня с отъездом. Значит, есть причина. Дядька из-за всякой ерунды так мелочиться не станет. Девушки посерединке, парни по краям держатся. Идут рядышком с девицами, но не под ручку, просто сопровождают. Справа высокий, на голову выше остальных в компании. И какой-то болезненно худой, что ли. Лицо вытянутое, щеки впалые, шея тощая, из воротничка одинокой хворостиной торчит. Пока рассматриваю, они еще приблизились. Идут не спеша, между собой о чем-то смешном вполголоса переговариваются. Смешном, потому что дамы слегка улыбаются, а у парней на лицах выражение такое ехидное или, скорее, злорадное. При этом все на меня поглядывают. Похоже, надо мной смеются. Эй, ладно, подходите, вместе посмеемся. И я точно последним буду смеяться. А пока продолжу осмотр. Длинный рыжий, что ли? Брови такие, соответствующие, потому что, по волосам не понять, они все под кепкой у него. Может, родственник девицам какой-нибудь, по лицу точно не скажешь, слишком худ. В физическом плане опасности для нынешнего меня не представляет, вижу же, что двигается неграмотно, тяжело, словно каждое движение дается ему с усилием. Ноги в коленях болтаются, как на шарнирах, даже страшно стало за парня, того и гляди, сложится. О, вспомнил. Куклы такие в детстве у нас были, на веревочках. Марионетками назывались, да наверняка и сейчас так же называются. За ниточки дергаешь, они конечностями во все стороны дрыгают. И длинный движется точно так же, что и те куклы из детства. Тот, что слева, более плотный и крепкий. В плечах пошире первого, но роста, по сравнению с ним же, небольшого. Вровень с девицами где-то и наверняка пониже меня. Если бы головной убор свой снял, можно было бы точнее сказать, да, на головах у обоих парней не шляпы, а что-то вроде широких кепок аэродромов. Одеты брюки гольф, у длинного в клеточку, у плотного однотонные серые, у обоих явно шерстяные носки до колена, туфли или полуботинки коричневого цвета, длинный в клетчатом же узком свитере и полосатом галстуке. На червяка похож в этой своей одежде, но ни в одной одежде дело. Этот переросток почему-то сразу мне не понравился. Бывает же так, глянешь на человека, бросишь мимолетный взгляд в его сторону, и по какой-то необъяснимой причине сразу возникает жгучая неприязнь к нему, и оказывается потом, что не ошибся ты в своей первой оценке. Дрянь человечишка оказался. Что срабатывает? Чуйка, подсознание, на плотном сильно мятый почему-то пиджачок, рубаха с коротким галстучком, и все, больше глазу зацепиться ни за что. А, еще одно, кепки у них почему-то ровно посередине козырька как бы переломаны, уголок получается точно посередине лба, а края плавно на уши наезжают. Смех, да и только, клоуны. Так вот, эти клоуны еще приблизиться не успели, а уже кривить лица да вовсю хихикать принялись. Девушки, честно сказать, все это время почти молчали, окривились и хихикали мерзко. Само собой, парни, ближе подошли, так слышно стало, что именно говорят, да они и не стеснялись в своих выражениях, уроды. Получается, парнишка у них выступал в роли того, над кем можно безответно изгаляться. Приблизились, носы наморщили, скривились, по новой язвить начали. Николя, какой очаровательный цвет у вашей механической коляски. Право слово, это же вы приказали Воронью так чудесно перекрасить папашину коляску, я угадал. Ехидничает самый высокий из них, да не высокий он, а длинный, высоким его называть много чести будет, и причем тут цвет коляски, переглянулись с дядькой, а во, только тут я и осознал, что машинка у нас, да и мы сами с ног до головы в вороньих кляксах, каюсь, все как-то раньше мне не до подобных мелочей было, подумаешь, птицы немного наляпали, мелочи какие, рулить нужно было, да с управлением осваиваться, а сейчас уже остыл, ну и осознал, как со стороны выгляжу, мягко сказать, немного не по себе стало за свой внешний вид, неуютно себя почувствовал под взглядами прекрасных девушек, не то чтобы растерялся, просто не знаю, что и сказать, и вижу этих людей в первый раз, для меня они точно новые люди, и сразу им хамить, это же не по этикету будет, или плевать, да и не до них мне сейчас, честно говоря, тут бы до реки добраться в первую очередь и поскорее отмыться, а не разговоры разговаривать. Да и дядька все время сбивает с мысли, пихает тихонечко в бедро, шипит сквозь зубы, уехать отсюда просит. Ну, куда мы уедем? Нельзя теперь уезжать. Девушки же, та, что младше, от любопытства глаза вытаращила, очень уж интересно ей все происходящее. И сразу понятно, что очень ей по душе все нравится, как нас унижают. Прямо чувствую, как тащится от нашего неприглядного вида. Старшая же стоит, молчит, но и глаза не опускает, в сторону не отводит, и никак понять не могу, что в них, в этих глазах, презрение или жалость, скорее, жалость, вон как коралловую нижнюю губку покусывает, переживает, получается, за нас, плотный длинному между тем угодливо подвякивает, Серж, не обижайте нашего доброго Тихоню, по слухам, он только-только из кровати выползать начал, да кто его обижает, Жорж, нарочито удивляется длинный, и смеется. Грех такого слабенького обижать, и плотный тут же в ответ радостно скалится, явно старается выслужиться перед спутником, и в свою очередь тут же говорит мне с мерзкой ехицей в голосе, Николя, ну и каково это, лежать с переломанными руками и ногами, а как это вы так быстро поправились, или наш горе доктор в очередной раз все перепутал и никаких переломов не было, нужно будет обязательно рассказать отцу об этой ошибке. Сколько можно терпеть этого пьянчугу, давно пора гнать его в зашей из губернии, и длинный тут же весело подхватывает, все уняться не может, продолжает язвить, и одежду в тон коляски подобрали, или перекрасили так же, по последней парижской моде, подошел еще на шаг, демонстративно принюхался и скривился, нос зажал пальцами и прогундосил, свободной рукой помахивая перед лицом, как бы делая вид, что отгоняет в сторону исходящие от нас нехорошие запахи. Фу, князь, вы, как всегда, предпочитаете держаться поближе к разного рода дерьму, как в том сарае, не смогли удержаться, прямо через крышу к нему полезли, и тут же извинился перед спутницами, больно уж возмущенно те зафыркали, прощения прошу за правдивые слова, но вы только посмотрите на него, или принюхайтесь, а мне и нюхать не нужно, наконец-то опомнился, достаточно на вас взглянуть, и сразу становится понятно, с кем разговариваю, но вы правы, от дерьма лучше держаться подальше, от вас уж точно, также демонстративно оглядел обоих, осмотрел с ног до головы каждого и скривился. Длинный и короткий, прямо натуральные паты поташенок. Кто, что за пат с поташенком? Иностранцы, впервые о таких слышу. Или это горячечный бред больного человека, или тяжеский птенчик наконец-то набрался храбрости и впервые вылетел из гнездышка папиной усадьбы. Зачирикал и немного осмелел, вымазался в птичьем помете, повалялся в вороньих перьях и возомнил себя настоящим соколом, глянул на меня вроде бы как свысока, а ведь и впрямь свысока, выпрямился еще больше, куда уж больше, и процедил медленно сквозь зубы, словно каждое произнесенное слово через губу выплевывал. Дуэль. Сейчас же, здесь, на берегу, и стоит довольный, переглядывается с плотным, скалится друг другу желтыми зубами, улыбки до ушей. Так понимаю, дождались, добились своего, что же за зуб такой у вас на меня, откуда он образовался, когда и чем вам парнишка насолить успел? Девушки сначала замерли, потом принялись уговаривать спутника отказаться от вызова, старшая всерьез, а младшая просто иногда поддакивала сестре, но так, для вида, и обе на меня то и дело коротко поглядывали, с жалостью и презрением во взглядах одновременно, с презрением мелкая поглядывала, и еще и жадным любопытством, еще бы, сейчас на ее глазах такое действо развернется, сбоку горестно вздохнул дядька и тихо, едва слышно, произнес, вот и съездили на речку, говорил же, уезжать нужно было сразу, а теперь что? Придется принимать вызов, иначе позору не оберешься. А разве дуэли не запрещены? Так же тихонько спросил. Конечно же, запрещены. Но когда это кого останавливало? Подумай лучше, как драться будешь. И чем, а чем можно? На твоем месте я бы сабли выбрал. Не смотри, что этот княжич такой худой и нескладный. Я от нашего француза слышал, что шпагой он очень неплохо владеет. Говоришь, сабли выбрать? Переспросил. И тут же понял, что нет у меня никаких шансов ни на саблях, ни на шпагах, ни на пистолетах. Этот длинный в одежде только кажется худым и нескладным, но на самом-то деле довольно ловкое бестие, и опасное из-за своей непредсказуемой вертлявости. «Прав, дядька?» – переспросил удивленно. «Откуда здесь, на берегу, сабли возьмутся? И не только сабли, да привезут сразу же, стоит только распорядиться». Опять вздыхает дядька и смотрит на меня горестно. Без надежды смотрит, словно не верит в мою победу. Я жду ответа. Не унимается между тем длинный. Не имется ему. Еще и выпрямился во весь свой немалый рост. Стал как-то еще длиннее, что ли. И руки у него тоже длиннее моих. Это обязательно нужно учитывать. Не нужно ничего ниоткуда вести. И принял вызов, сразу же обозначив условия схватки. Биться будем в рукопашную. До первой крови. Пока противная сторона, а она точно противная, и даже весьма симпатичные барышни этого факта никак не опровергают, переваривала мои условия, я выбрался из коляски, оглянулся и вздохнул, и только сейчас оценил все последствия вороньей бомбардировки. Единственным чистым местом на ней остался кусочек сиденья, где я сидел. Теперь только и понял, почему мы так рассмешили этих гуляк. Уже новыми глазами посмотрел на дядьку, оценил всю чистоту его костюма, представил себя как бы со стороны и сам хмыкнул. Да уж, если и я такой же заляпанный, то и обижаться на их шутки не стоило. За дело обсмеяли. Если бы не честь княжеская и не тон этих злых шуток, то можно было бы и вместе посмеяться. Князь, ты смеешься? Что еще за глупости с рукопашной? Или ты в нас мужиков сиволапых видишь? Опомнился длинный и подступил с претензиями. Плотный за ним держится, пасть свою открывать не открывает, но вид оскорбленной невинности на лице присутствует. Выбирай сейчас же, клинки или пистолеты, да вы и впрямь отстали от жизни, весело хмыкаю. Я уже выбрал и обозначил свои условия, и чтобы вас успокоить, ликвидировать, так сказать, пробел в образовании, рассказываю. В Соединенном Королевстве даже принцы рукопашным боем занимаются и того не стыдятся. Повернулся к дядьке, предложил, пошли к реке, отмоемся, пока эти джентльмены над моими условиями головы ломают. Но сразу уйти не вышло. Николя, подошла ко мне старшая из сестер, откажитесь немедленно от дуэли. Вы же прекрасно знаете, что вам ни за что не справиться с Сержем. Он и в гимназии первым был, и в училище бронзовый кубок по фехтованию выиграл. Слышите, я вам приказываю, откажитесь. А ведь переживает за меня девушка, по-настоящему вроде бы как волнуется, вон как грудь часто поднимается, и не смущает ее мой весьма неказистый вид и обляпанная птицами одежда, на щеках румянец нервный полыхает, Прикушенная губка припухла немного, так и хочется ее поцеловать. Откуда у меня такие мысли? Она же дитё по сравнению со мной, в дочери годится. Какое дитё, дурень. А сам-то, ты на себя нынешнего посмотри. Совсем мозги уехали при виде прекрасных барышень, а дуэли лучше подумай, прикинь, как драться станешь. Анна, вы ему туфельку покажите, он и размякнет. Тут же хихикает Длинный. Помните, как в прошлый раз сделали, когда нужно было кому-то валан с крыши достать. Вон оно что. Вот почему пацан на крышу полез. Не смог девице отказать. Первая влюбленность, так получается, то-то до меня отголоски этих чувств доносится. А у девицы чувства или просто виноватый за то падение себя считает. Интересно, а девица-то как смутилась. Почему? Потому что за тот свой поступок стыдно стало или за то, что в результате простейшей, но такой действенной для этого времени манипуляции парнишка разбился. Впрочем, меня это уже не интересует. Потому что я это уже я, а эта компания одно целое, все они в ней одного поля ягоды. Не по пути мне с ними. Николя, пытается она обращать внимание на слова Длинного девушка. Я требую. Нет, я прошу, откажитесь немедленно от этой дуэли. Еще и в глаза старается заглянуть. Ишь, манипуляторша. Да только не знает она, что вместо настоящего Николя в этом теле совсем другой человек, значительно старше возрастом и с богатым жизненным опытом, прошедший не через один военный конфликт. К сожалению, не я первый это начал, не мне первому и отказываться. Родственника своего лучше попросите, туфельку ему покажите. Так, глядишь, и уговорите. Коротко кланяюсь, как учил дядька. Кавалергардским такой поклон называют, когда подбородок резко приопускают, и отступаю назад, на шажок, тем самым словно даю понять девушке, что не желаю дальнейшего с ней общения. Развернулся и пошел к реке. Не моя эта компания больше, не моя. Почему на коляске к реке не поехал, честно сказать, не знаю. Может быть, потому, что дальше трава заканчивалась и шел сплошной песок. Завязнуть в нем побоялся, на виду у этой компании, может быть, или просто захотелось пройтись, проветрить голову, остыть самому. Наверное, так оно и есть. Сколько тут шагов до воды? 30, вроде бы и рядом, а шагать по песку не так просто. Вязнут ноги, уходит в сыпучий песок, приходится напрягаться. Зато все дурные мысли из головы улетели. И пришло понимание, нужно что-то этакое придумать, что поможет мне продержаться против длинных рук и ног Верзилы. Если тот, само собой, согласится на мои условия. И он ведь точно не дурак, прекрасно понимает, в чем его преимущество. Как раз в высоком росте и в длинных руках, будет держать меня на дистанции и не подпустит к себе, и окучивать также издалека начнет, до тех пор, пока с ног не свалюсь, или пока кровушку из меня не выбьет. Уговор-то был до крови, но высокий рост это не только плюс, это одновременно и минус. Ему же придется все время вниз смотреть на меня, и наклоняться, чтобы ударить. На это драгоценные мгновения уходит. Если сумею воспользоваться этим и в такие моменты подскакивать поближе, подныривать под эти лопасти ветряной мельницы, то есть у меня шансы, есть, войду в ближний бой, и что он мне со своими длинными граблями сделать сможет, ничего, то-то, жаль, времени на тренировки у меня мало было, не успел я это тело подготовить хотя бы до уровня тех своих кондиций, ну да ничего, не так страшен черт, как его малюют. Дядька на ходу пытался что-то подсказывать, советовать, да я его не слушал, о своем думал, мне виднее, как бой построить. Он и замолчал, так в молчании до уреза и дошли. Вода в реке холодная, не успела еще, наверное, прогреться. Но мы с дядькой далеко и не заходили в реку, по колено только, и умылись на скорую руку. Потом еще друг друга осмотрели, все ли отмыть удалось. Птичий помет, если на кожу попадет, довольно жгучая штука, разъедает кожу. Одежду, как смогли, так и отряхнули, на сухую, мочить ее не стали, боже упаси, одежда же тогда вся пропитается, кожу жечь начнет, носить невозможно будет. И что тогда, голышом домой добираться? Поймал себя на мысли о возвращении домой и рассмеялся. Дядька на меня смотрит с недоумением, потом тоже брови хмурит, переводит взгляд с разложенной на песочке одеждой, на уходящий от нас вниз по течению мутный и грязный поток воды и подхватывает мой смех. Стоим и смеемся, в одном из подним. Стесняться парней и девушек, еще чего не хватало. Во-первых, мы не голые. А во-вторых, если им так противно или стыдно на нас смотреть, пусть отвернутся. Да они и отвернулись. Обернулись в первый момент на наш хохот и тут же смутились, глаза отвели. Правда, не уверен, что и вправду отвели. Может, и поглядывали с интересом, кто их знает. Дуэль прошла. Ну, прошла. Верхнюю одежду перед сшибкой скинул. В рубахе остался, а у длинного поверх просторной рубахи с отложным воротником клетчатый свитер с узким галстуком. Кепку свою длинный другу лично в руки отдал.